46. В консульство Лентула Гетулика и Гая Кальвизия, смотри примечание 43, Сенат определил наградить триумфальными отличиями Попея Сабина за подавление восстания фракийских племен, обитавших высоко в горах, в дикости и убожестве, и по этой причине тем более неукротимых. Примечание 43. В 26 году нашей эры. Конец примечания. Помимо природных свойств этих людей, причина волнений состояла и в том, что они не желали смириться с набором в наши войска и отдавать нам на службу своих самых доблестных воинов, да и своим царям они повиновались лишь когда им вздумается, а если направляли по нашему требованию вспомогательные отряды, то ставили над ними своих начальников и не соглашались вести военные действия ни с кем, кроме соседних народов. А тогда к тому же распространился слух, будто мы собираемся разъединить их друг с другом и, перемешав с другими народностями, отправить в дальние страны. Но прежде чем взяться за оружие, они прислали послов с напоминанием, что они дружественно настроены и готовы оказывать нам повиновение, и что так будет и впредь, если на них не возложат какого-нибудь нового бремени. Но если с ними станут обращаться как с побежденными и попытаются навязать им рабство, то у них есть оружие и молодежь, и решимость скорее умереть, чем расстаться со свободою. При этом они показывали свои укрепления, построенные на неприступных скалах, где находились их родители и жены, и угрожали, что война будет трудной, изнурительной и кровопролитной.